чай со слоником. К совместному походу к бабушке Дайнис решил подготовиться. Нет, он не боялся застать старушку врасплох. Дома у той всегда было прибрано, и какие-никакие печенюшки имелись. Разве только пахло специфически. Но это у всех стариков так. Корвалол, нафталин, а еще пучки трав, которые дочки ей всегда или сами за городом собирали, или на рынке покупали. Когда-то, когда Дайнис был маленьким и любил послушать о бабушкином детстве, та рассказывала, что жили они богато, и дома всегда был хороший заморский чай. А потом, когда она жила в деревне у свекрови Скайдрита, очень тосковала по чаю, но так привыкла к деревенскому, травяному, что другого с той поры и знать не хочет. Не скромности бабушкиного быта и скудости угощения опасался юноша. Он хотел тихонечко сам, еще до Дины, аккуратно расспросить про тот подсвечник и по факту сделать выводы, стоит ли сюда приводить такую девушку или действительно его семья убийцы. И тогда бежать, просто бежать. Еще непонятно куда, но точно ясно, от кого? От нее, этой горделивой еврейки, которая и подойти к себе не позволит. И бежать от них, убийц, из этой страны, где, как говорит отец, скоро все рухнет. А вот сколько отстраиваться будет, непонятно. Конечно же, в глубине души Дайнис ни на секунду не верил, что его кратчайшая бабуля могла быть убийцей. Было скорее любопытно, откуда у латышской бабушки жидовское добро. Ладно, еврейское, раз уж всем так не нравится это слово. Не суть. Кстати, и про евреев тоже можно разузнать. Бабушка прекрасно знала не только 5 языков, но и историю их родной Латвии. В детстве рассказывала мальчику про разных герцогов, их шикарные замки, про воины и военачальников. Словом, по всему выходило, что стоит попытаться спросить и про евреев. А вдруг и про это тоже знает. Да и вообще, 100 лет уже не общались они с бабушкой по-людски. Неформально в чей-то день рождения, именины или под Новый год забежать поздравить. Да и то чаще с мамой, а подробно, как раньше. Зашел в гастроном купить гостинца. Но на полках было шаром покати. Вспомнил, что недалеко от планетария видел валютный ларек. Маленькая стекляшка, кажется, бывший газетный киоск, но теперь в нем продавали всякую экзотику. Например, кока-колу, шоколад и кофе в красивой упаковке. Валюты у парня сроду не водилось, но в киоске отпускали и за рубли, только цена была в долларах. Типа пачка Мальборо — доллар, а доллар — 25 рублей. Почему нельзя было просто написать «сигареты 25 рублей»? Дайнис не понимал, но он почти не курил. Так с парнями иногда баловался за компанию. Зато рядом с красным Мальборо стояла ярко-желтая с серым слоном пачка чая. Ее-то он и купил. Хотя, когда за чай платишь в валюте, наверное, правильнее сказать «приобрел». В таких размышлениях молодой человек дошел до бабушкиного дома. Нажимая на звонок, досадовал, что давно уже за ненадобностью перестал носить ключ от ее двери. И теперь бабушка, небось, встревожится. Та действительно открыла не сразу. Доковыляла до двери тяжело. Но кто там? — спросила бодро. «Свои!» — отозвался, как когда-то в детстве Дайнис. «Свои все дома!» — живо парировала бабушка. «А ну-ка прекратите хулиганить, а то сейчас милицию вызову!» «Бабуль, ну какая милиция? У тебя и телефона-то нет. Это я, Дайнис». «Тш, ты с ума сошел!» — незлобно проворчала Серафима, проворно отворив дверь и буквально втащив внутрь парня в 2 раза выше, чем она. Ну зачем всем знать, что у меня нет телефона? А вдруг жулики услышат? И только после этой лекции по безопасности бдительная пенсионерка передала вахту любящей бабушке. И уж та расцеловала внука и расхвалила, как он вырос и похорошел. Нарядный чай совсем растрогал старушку. «Ну и где ж ты такое диво нашел? И стоило ли тратиться? У меня же вон!» И жест в сторону просторной, но довольно темной кухни, где в кладовке еще дедом прибитая железная лапа держала травяные пучки. «И это только то, что под рукой. В банках еще знаешь сколько? Вон, кладовку открой, посмотри». Но внук в кладовку и не глянул, сказав: «То для здоровья, а это», — кивнул на чайного слона, — «для радости. Как в детстве у тебя было до войны». «Ну надо же, помнишь те мои рассказы?» «Да, запомнил. Я тогда еще решил, что вырасту и куплю тебе настоящего заморского чая. Я бы и кофе купил, но, говорят, для давления вредно». «А ты что, и давление с собой приволок?» — спросила старушка, картинно оборачиваясь. «Да нет же, я про то, что если у тебя давление, то кофе нельзя». «У меня, мальчик, давления нет, во всяком случае повышенного. А если и есть, то я об этом не ведаю. В поликлинику в последний раз год назад ходила. Да и то потому, что мама твоя заставила. И можно в моем возрасте ровно все, но ты попусту не траться. Вот разве что...» «Нет, ничего. Совсем я на старости лет свихнулась. Бабуль, ну скажи уже, не тяни». «А маме не расскажешь? Но ты ж меня в детстве не выдавала, когда я просил. Так и я не буду». «Что? Ты куришь?» Почти утвердительно спросила бабушка. «Ну, бывает иногда. Только ты уж тоже матери не говори», — не сильно стесняясь, ответил Дайнис. «Да ну тебя! Вон какая детина здоровая. 18 уже. Тоже мне большое дело». «А спросила зачем?» Сухонькая старушка подняла голову и испытующе посмотрела внуку в глаза. «Ну дай уже сигарету эту твою. Хоть попробую». Вволю отхохотавшись, Дайнис прошел на кухню и сам поставил чайник. Надо было как-то вывести разговор на интересующую его тему. Но с чего начать, он не понимал. С подсвечника? Вон он стоит в бабушкином буфете. Глубоко-глубоко задвинут. На переднем плане его охраняет фарфоровая балерина. И фарфоровая же девушка в национальном костюме. Вторую линию обороны держит изумительной красоты чайный сервиз глубокого синего цвета. Взрослые всегда обозначали этот цвет многозначительным словом «кобальт», придававшим ГДРовскому сервизу солидность. Но как спросить? «Откуда у вас эта жидовская штучка?» Звучит как обвинение. «Я тут с одной еврейкой познакомился. Так вот она сказала, что вы убийцы, как минимум мародеры». Звучит не лучше. Усадив внука на колченогую табуретку, сколоченную когда-то еще его дедом, Серафима заварила ароматный янтарный чай и по такому торжественному случаю достала из буфета две нарядные чашки с блюдцами. На тарелочку из этого же сервиза положила пару щербетин, несколько любимых конфет «Белочка», а в глубокую хрустальную вазочку, выуженное из недр кладовки, облепиховое варенье собственного производства. «Ну, молодой человек, совсем взрослый ты стал», — церемонно начала бабушка. «Старую забыл. Да и что тебе со мной нянчиться? Другие интересы, небось. Времена же нынче вон какие. Ты по улицам-то не особенно сейчас шастай. Баррикады эти. Поди знай, чем все кончится». На слове «старую» Серафима кокетливо подмигнула внуку и налила им душистого чаю. «Ой, ба, не начинай! Ты всегда трусихой была. Чем надо кончиться? Свободой и независимостью». «Да-да, мы тоже в 41-м так думали. И в 44-м». «Ох, не знаю, не знаю», — вздохнула Серафима, потирая траченные артритом костяшки пальцев. «Ну, вы-то в 40-м сами свою свободу отдали. Русских без единого выстрела пустили. Год спустя немцев. А мы за свободу готовы воевать, даже кровь проливать, если понадобится». Дайнис так вошел в роль спасителя нации, что хлебнул чай из чашки, как шнапс из фляги, коротким залихватским глотком. Жечь во рту начало неимоверно, но виду не подал, иначе бабушка принялась бы вокруг него охать и хлопотать. А он уже не сосунок какой-то, а герой баррикад. «Ну-ну», — не заметив его беды, поежилась Серафима. «Обычно, когда говорят, что готовы проливать кровь, имеют в виду чужую кровь, так что не повторяй это, внучек, очень тебя прошу. Оставь лозунги старшим, вон у отца твоего неплохо получается, как я слышала. Ему и оставь. Твое дело школу хорошо окончить, аттестат получить и поступить. Надумал уже, на кого хочешь учиться? Неа, пока даже не представляю. По художественной линии точно не пойду. Таланта у меня нет, да и образование слабое. Со всеми этими переездами и сменой школ дай бог на аттестат сдать. А с тем, что сейчас творится, и учиться некогда». Взгляд Серафимы потеплел и понежнел. Влюбился, что ли? Дайнису нестерпимо захотелось рассказать бабушке все и про Дину, и про препоны, которые вряд ли позволят им быть вместе. Может быть, даже посоветоваться. Хотя что тут скажешь? Неожиданно для себя он задал совсем другой вопрос. «Ба, а правда, что в годы войны наши евреев убивали?» «Разное было», — вздохнув, ответила Серафима. «А тебе на что?» «Подожди, то есть такое тоже было?» «Вот реально, чтоб соседи соседей, и чтоб вещи грабили и доносили». «Было и такое», — смиренно ответила бабушка. «А почему? Ну за что?» — недоумевал внук. «Да кто ж это знает, детка? Просто можно стало, наверное». «Ой, ну ладно, никогда не поверю, чтобы просто так. Наверняка причина какая-то была. Евреи же всегда хитрили, обманывали». «Но за это не убивают. Что же они такого нам сделали, чтобы мы оружие в руки взяли?» Надеясь разобраться, допытывался Дайнис. «Ну, оружие, допустим, немцы дали, нацисты. У них целый план был всех евреев уничтожить. А латыши? Трудно сказать. Кто-то ненависть свою так выплескивал, кого-то подбили за страшный год мстить». Все так же беззлобно отвечала бабушка. «Страшный год?» «Ну да, так называли время с июня 40-го, когда русские пришли, до июня 41-го, когда немцы. В том году много людей погибло, не только латышей. Но латышей больше всего, это же Латвия. И обирали людей, причем на законном основании». Это называлось денационализацией. И в Сибирь ссылали, и... «Да знаю, я знаю», — нетерпеливо перебил Дайнис. «А евреи тут при чем? Я слышал, конечно, что коммунисты были жидами. За что?» «Дайнис...» «Ладно, евреями простите, пожалуйста», — насмешливо сказал парень и зло добавил. «Только уж объясни мне, будь так добра, если в страшный год так дело было, то почему мы наших убийц должны вежливо называть?» «Не было так дела», — жестко парировала Серафима. «Убивали, доносили, ссылали подонки. Нет такой национальности. А то, что в 40-м советская власть сюда своих евреев отправила, в высоких чинах ЧК, НКВД или как у них там это называлось. Так это специально. Мудрая национальная политика отца народов. Кого? Сталина, будь он проклят. Вечно он стравливал народы. Тут что у вас, что на Кавказе, да везде. А что до латышей? Так скажу я тебе, более пламенных революционеров, чем красные латышские стрелки, тоже не сыщешь. А после войны что было, когда людям поручили лесных братьев по лесам ловить? Да что там ловить? Стреляли тогда в лесах всех, кого видели, и детей, и женщин, прямо из грузовиков, с винтовок, не разбираясь. И кому же такое поручили? Бабушка пытливо посмотрела на внука, но вместо ответа заскребла ложечкой по дну розетки с вареньем. «Наверное, до 10 считает, как меня учила», — подумал Дайнис. «Ох, грязное дело было», — вздохнула Серафима. «И понять вроде можно. Люди за своих погибших мстили. Только были ли они на тот момент людьми, если в детей стреляли? Ой, давай не будем об этом. Там и впрямь черт ногу сломит. Я так для себя решила. Давно причем. Нельзя тем прошлым жить, а то только ненавидеть останется. А с ненавистью в сердце какая жизнь? И что ж, вторую щеку подставлять?» — запальчиво спросил Дайнис. «Нет, я считаю, надо всех преступников найти и судить. И коммунистов, и наших, если придется. Чтоб по справедливости». «А судить кто будет?» — грустно парировала бабушка. «Вот после войны, например, судили. И сажали, и расстреливали. Только как теперь знать, были ли те суды честными, когда человека в подвалах месяцами держат и пытают? Он тебе кого хочешь и говорит, даже самого себя, хоть в гестапо, хоть в НКВД». Она доскребла все варенье со дна, и уткнуться в него взглядом уже не получалось. Но на внука Серафима все равно не смотрела. «Вот евреев взять. Раз уж ты заговорил, ведь погибли у нас в Латвии почти все, кто не успел эвакуироваться в первые дни войны. Эвакуироваться же очень сложно было. На вокзалах толпы, в поезда не протолкнуться, дороги запружены. Ни пройти, ни проехать. Люди как могли выбирались. А тут и немцы подоспели. По колоннам беженцев и по поездам с ними же. Прямо из самолетов стреляли. То есть евреи и эвакуироваться не могли?» — участливо уточнил парень. «Ну нет, немало народу успело. Но были такие, кто даже не думал убегать». «Почему?» — ошарашенно спросил Дайнис. «Как не убегать, когда есть возможность? Это ж, как его, основной инстинкт». «А уверены были, что вполне себе нормально при немцах жить будут», — с явной тоской в голосе ответила бабушка и подлила внуку чаю. «Немцы же хозяйственные, порядок любят. Вот люди и рассуждали. Мы, мол, врачи, адвокаты, инженеры и представители прочих интеллигентных профессий. Немецкий язык и как минимум еще 3 в совершенстве носители немецкой культуры. Думали, будут себе жить и работать, как всегда при всех властях. Да и исторический опыт в заблуждение вводил. В Первую мировую особых проблем у евреев под немцами не было. Кто же знал, что так случится? А случилось. Такое случилось, что из 70 тысяч оставшихся в Латвии евреев спаслись с горем пополам пара сотен. Но ты уж меня за язык не тяни. Я не историк, точных цифр не знаю. Сужу по тому, сколько до последней переписи населения в 35-м году было. И какие слезы остались!» Серафима посмотрела на внука очень внимательно, даже строго. «Сейчас я тебе самое главное скажу. Ты теперь молодой, горячий, идеалист, таких в своих целях всегда использует любой, кому удается убедить. А только если хочется тебе взять булыжник потяжелее, чтобы в кого-нибудь кинуть, ты задумайся и во вторую руку для противовеса возьми что-то не менее тяжелое. Помнишь, как прабабушка в деревне не разрешала тебе с одним большим ведром к колодцу ходить и настаивала, чтобы ты два поменьше брал и заполнял одинаково? Да. Вот и в мыслях так же, мой мальчик. Видишь, что большое ведро ненависти переполняется. Пни его, разлей и наполни два поменьше. Одно так уж и быть ненавистью, если без нее никак, а второе — заслугами. Заслугами кого? Убийц? Серафима посмотрела на внука устало снисходительно. Опять ты слишком категоричен. Ты минут 20 назад чуть ли не весь свой народ в убийцы записал. А я говорю тебе, что если очень хочется кого-то осудить, найди и тех, кому в пояс поклониться. Беспричинно ненавидеть кого-то легче, чем беспричинно любить. Для любви обычно весомые причины нужны. Но вот и ищи их. Дайнис начал закипать. Ему казалось, что бабушка его испытывает. И как их искать среди убийц? А ты ищи среди праведников. Пойдем в гостиную, присядем. Чашки с собой возьмем. Расскажу я тебе за чаем одну историю, длинную и нелегкую. Но ты взрослый уже, выдюжишь. Опустившись в свое кресло, Серафима накинула плед на больные ноги и какое-то время пыталась уложить одну руку в другую, прикрывая ладонью ноющие костяшки пальцев. Руки все не слушались. То одна хотела погреться теплом ладони, то сразу же ныла другая. А старушка так и не понимала, с чего начать. «Послушай, мальчик мой, уже полвека миновало, но я на эту тему ни с кем особо не разговаривала. Дед твой, святой человек, конечно, знал эту историю. Он же был ее непосредственным участником. И родители его святые знали. А больше я ни с кем о том не говорила. Трудно это очень. Вот и не умею я эту историю рассказывать. Даже не знаю как, с чего начать. Ба, с любого места начни. Я спрошу, если не пойму». «Вот то-то и оно. Мне важно так рассказать, чтобы ты понял. А с любого места? Что ж, воля твоя. Только знаешь, как мы сделаем? Я не про себя буду рассказывать, а со стороны как будто, от второго лица. Мне так легче, наверное, будет». «Хорошо», — ответил Дайнис чуть дрогнувшим голосом, вдруг почувствовав, что слушать ему будет едва ли не тяжелее, чем бабушке рассказывать. Оказывается, когда-то давно, когда бабушка Серафима была маленькой, ее звали дома странным именем Сареле. Подружки в немецкой гимназии ее величали Симой, и была у нее сестра Софочка. А потом, уже когда девочки повзрослели, коммунисты сослали их родителей в Сибирь, а Софочку с мужем Довидом и детьми, Ханной и Даниэлем, немцы отправили в гетто, а потом убили. В те месяцы, когда родных отправили в гетто, Серафима выходила редко. Это было небезопасно. Своей вполне арийской внешностью внимание прохожих она не привлекала. Но Рига — город маленький, и был риск наткнуться на тех, кто знал их семью раньше. Знакомые в этой ситуации были опаснее чужих, тем более, что некоторые из них были уполномочены новой властью служить, защищая интересы Рейха. Особо ретивые и полномочий никаких не ждали. Они еще до прихода немцев взялись за оружие, сбились в банды, которые позже назвали отрядами самообороны, и самооборонялись от опасных врагов, еврейских женщин, детей и стариков. По городу ходили страшные слухи о судьбах молодых евреек. Говорили, что Сару, известную скрипачку Сару Рашину, немцы засунули в мешок и избивали шампалами, пока не перебили все кости и не забили насмерть. Правда, одна общая знакомая утверждала, будто точно знает, что Сару сожгли живьем, а другая столь же уверенно говорила, что утопили в Даугаве. Так или иначе, было ясно, что смерть девушки была мучительной, а отсутствие точной информации пугало еще больше. Ужасное рассказывали и о женщинах-врачах из еврейской больницы Лина Сцедек, и о дочке известного стоматолога, совсем девочке. На фоне этих жутких историй появляться на улице Серафиме было невероятно страшно, но очень хотелось. Вынужденное заточение угнетало молодую женщину не меньше, чем тревожные думы. Да еще мужа все время вызывали на какие-то воспитательно-разъяснительные беседы. Все расставил по местам третий вызов в комендатуру. На сей раз явиться надлежало обоим. По прибытии их сухо проинформировали о том, что раз уж они решили остаться вместе, и законы Рейха к явному неудовольствию служащего это позволяют, то, согласно регуле, номер такой-то, Серафима в ближайшее время должна пройти в первой городской больнице определенную медицинскую манипуляцию. Здесь и здесь надлежит расписаться о том, что уведомлены. В первый раз упомянутое слово «манипуляции» Серафиму заинтриговало. Что же еще они для нас придумали? Не как звезду, подобную той, что другие евреи носят на одежде, тавром выжгут на теле, а может, заставят сдавать кровь для Восточного фронта? Мысль о крови молодую женщину изрядно смутила. Боялась она и этой процедуры, и самого вида крови. Но то, что она услышала, ее ошарашило. Стерилизация. Лицо мужа было суровым и даже как будто неудивленным. «Таков порядок», — не без удовольствия повторил чиновник. «Все подробности и формальности, необходимые для манипуляции, надо выяснить в больнице». Отдельно он уточнил, что проводить процедуру, теперь процедура, будут настоящие врачи, а не жидовские. Проведение манипуляции есть обязательное условие к таким. Пренебрежительный кивок в сторону Серафимы. Чтобы они могли жить среди людей. Кому не нравится, битте на Форштадт к своим. Московский Форштадт, район на окраине Риги, где было создано гетто. Всю дорогу домой они прошли молча. Серафима мысленно собирала вещи для переселения в гетто и очень надеялась, что не беременна. Даже представить себе вынашивание и роды в условиях гетто казалось страшнее смерти. Дома они тоже молчали. Обоим было страшно начать разговор. Вечером муж коротко сказал: «Собирайся, завтра поедем». Вечер прошел тревожно и угнетающе тихо. Без привычной нежности и разговоров. О чем тут говорить? Собрав необходимое и то немногое дорогое, что осталось от родителей, Серафима решила напоследок принять ванну. Потом, накинув халатик, зашла на кухню, где в тяжелых думах, подперев голову руками, сидел Янис. Она подошла к нему со спины и обняла за шею, прижавшись грудью к его спине. Но он даже не обернулся, лишь устало сказал: «Иди спать, милая. А я пока не хочу, может быть, позже. Иди, тебе выспаться надо». Промаявшись в одинокой постели минут 15, она поняла, что в эту последнюю ночь муж к ней не войдет. Совестится, наверное, На молодого мужа Серафима не сердилась. Но как ему в одиночку спорить с властью и судьбой? Все к лучшему, наверное. Она теперь со своими будет, с сестрой, при ее семье. «Да и не убьют же нас всех, в конце концов», — рассуждала женщина. «Зачем просто так людей убивать? Пойди убей такое количество народу. Это ж всю Ригу в кладбище превратить надо». На том и забылась тяжелым тяжёлым сном. Янис той ночью так глаз и не сомкнул. Он планировал последние детали предстоящего отступления и мысленно грузил повозку.